Глава 20. 11 000. Среда. Препирательство интеллектов. Ни в пиве, ни в вине, ни в водке нет наслаждения мужикам. Не в споре истину найдем мы, а в обществе прекрасных дам. Парочка рядом со мной тоже перестала драться. Застыли. Рассмотрел, наконец, противника Устриуса, точнее, противницу. Она оказалась тоже по-своему очень эффектной девушкой. Черные волосы, частично заплетенные в косички, чуть раскосые глаза, румяное личико, ярко выраженная восточная красавица, короче. Одежда ее вся-вся-вся была из тонких длинных лоскутков. Голые руки, голые икры. Это у них стандарт для могинь, похоже. На ногах живые зеленые змейки. Наверное, это сандалики, но полное впечатление, что это живые присмыкающиеся. Переливаются они особым образом, что ли. Самое интересное, что первоначально, прекратив дубасить своим посохом пивную кружку Устриуса, она оставалась серо-коричневой. Вся, вплоть до волос. Но, успокоившись, постепенно начала менять цвет. Волосы на черный-черный, лоскутки одежды на яркие, даже крикливые тона. Малиновый, бирюзовый, песочный, изумрудный. Словно запыленную фигурку неспешно освобождали от грязи с помощью пылесоса. Вот на что это было похоже. Только тряпичная гуля на голове долго оставалась серо-коричневой. Но потом и она стала разноцветный. «Прочитать заклинание над мертвыми», — блеснул я пониманием ситуации. «Бой-то закончен. Выход не произошел». «И где здесь маг, который будет их читать?» — осведомилась приятным голосом свежеокрашенная шаманша. «Я уже догадался, что это была она». Внезапно среди неподвижно лежащих фигурок убитых бойцов улавливаю шевеление. Динара-охотница, как ни в чем не бывало, поднимается, что-то отряхивает себя, присаживается, распрямляется изящной пружинкой и резко взмывает вверх, отделяясь от кристаллического пола подземелья. На мгновение она исчезает. Материализуется уже между шаманкой и гномом, прямо передо мной. Невольно отшатываюсь. «Я же говорила, что он умный!» Раздается знакомый насмешливый голос сбоку. Поворачиваюсь. Джоанна. Собственной персоной, мягкой, стелющейся походкой, подходит к нашей компании. В тот же миг поле боя внизу тает в непроглядной темноте. «Но ведь бой закончен», — растерянно говорю я. «Должны быть заклинания». Очень похоже на то, что я оправдываюсь. «Должны, должны», — повторяет Устриус. «Но завершать его совершенно не обязательно. Нас здесь собралось несколько частиц». «Осколков», — перебивает его шаманша. «Нас никто не раскалывал!» — яростно возражает гном. «Да-да», — подхватывает охотница. «Мы все части одного целого». Тон такой, что понятно. Она издевается над Устриусом. «Будущий лорд Андер», — решила внести ясность Джоанна. «Даже одного кусочка или осколка большого инка достаточно, чтобы отложить завершение боя. А нас здесь!» «Я понял», — включая я свою интуицию и догадливость. «Вас здесь больше. А большой ник — это...» «Совет демиургов», — подтверждает мои предположения рыжеволосая авантюристка жизни. «Мы все — хранители домов, Устриус, лорд смерти!» Помолчали. Когда пауза затянулась, Динара-охотница вдруг лениво качнула головой в мою сторону. «А ведь он почти объединился!» «Действительно, Джоанна», — поддержала ее шаманша, — «похоже, что твое задание выполнено». «Испытание мое!» — резко ответила эльфийка. «И мне решать, выполнено оно или нет». «Девочки!» Примирительно затянул Устриус. «Не стоит оно того! «Я считаю, что слияния не было», — отрезала Джованна. «Он не ощутил чувств героя нашего мира. Значит, ничего не понял. Но время еще есть. Все, мне пора. Этот торопыга штурмует следующий рудник. Я не герой героев, у меня раздвоения нет». Она прикоснулась к гребню в волосах, не то шутливо отдавая честь, не то поправляя несуществующую шляпку. «До встречи!» С этими словами она растаяла. «Да!» — растерянно произнес герой героев. «Вот оно как, леди и джентльмены! Не было ничего, значит!» «А вы в самом деле можете превратить меня в дракона?» — спросил я сестру Мириам, сокращая намечающуюся очередную паузу. «В такого, как в игре, или в какого-нибудь другого?» Мне и в самом деле было любопытно, ну и немножечко страшно, но это больше к Шамблеру относилось. «В игре...» Задумчиво глядя на меня, прошипела шаманша. Потом она, словно приняв внутри себя какое-то решение, обратилась ко мне. «Авантюрист!» — ее тон был насмешливым. «Ты обманом выудил из нашего болтуна мое истинное имя. Решающих преимуществ это не даст. Но когда ты попадешь в берлогу...» Опять повисла глубокомысленная пауза. «Как же мне это надоело!» Устриус прямо трясся от желания что-то сказать, но сдерживался, глядя на шаманку. «По-видимому», — включился я в их игру, «я должен поинтересоваться, что есть берлога. Или это очередная тайна? Или это случайная оговорка?» Надо сокращать время их многозначительных молчаний. «Берлога», — сказала охотница, — «это название столицы дома хаоса. И это не тайна». «Так вот», — словно и не было паузы, — продолжила сестра Мириам, «когда ты попадешь в берлогу, я натравлю на тебя гоблинов. Или даже степных волков». «Звучит как угроза», — отреагировал я. «А в дракона меня после этого превратят?» «Посмотрим», — как-то даже слишком задумчиво прошептала шаманка. А далее она, не прощаясь, закружилась в своем красно-осеннем вихре, исчезая. «Ну и я», — начала говорить охотница. «Динара!» — я обратился к ней одновременно с ее словами. «Или Дина! Вы же тоже ипостась хаоса!» «Права, Джоанна! Ты слишком умный!» — захохотала хаотическая ворюга, намереваясь исчезнуть. «Это ваше настоящее имя!» — заученно прокричал я ей. Но никакого страшного бум-бума не произошло. Охотница с громким смехом повернулась ко мне спиной и растворилась в пространстве, подобно Джоанне. И только тут я понял, что это не та авантюристка, которая сражалась на поле боя. У этой, похоже, волосы были гораздо длиннее. Просто на затылке они были собраны в какую-то массу, хвостики от которой спускались к плечам. Да и сами волосы были черные, а авантюристка, погибшая в прошедшем бою, была темно-рыжая. Куда я смотрел? Наверное, ее совсем и не Дина зовут. «Дина и Динара. Это разные имена?» — спросил я у оставшегося Устриуса. «Они тоже тени?» Ответить он не успел. Все померкло. Возник знакомый воздуховорот, результаты сражения, а в конечном итоге я оказался в своих кирпичных апартаментах. Один. Герой героев, очевидно, потерялся где-то по пути. Слинял в информационный поток? Я задал плохой вопрос, на который не хочется отвечать. Может быть. Повинуясь интуиции, я открыл энциклопедию Тима на войсках Дома Хаоса. Ага. Дом Хаоса. Войска. Бараки. Атаман. 1/0. Варвар. 1/0. Конный варвар. 1/0. Гильдия воров. Охотница-дева. 1/0. Охотник-мужчина. 0/0. Метателей костей. 1/0. Кот. 1/0. Башня магов. Шаман. 0/0. Шаманка. 0/0. Гоблины. 0/0. Степные волки. 0/0. Всего изучено 5.5/0 воина. Мои догадки подтверждаются. Из героев-авантюристов хаоса видел только охотницу, поэтому и 0.5 в воинах. Против хаоса еще не воевал, поэтому и 0 в правой части дроби изученных войск. А в башне магов я вижу гоблинов и степных волков, хотя бойцов этих физически не видел. Это, наверное, магические существа, раз они к башне магов относятся. Мне про них шаманша сказала. То есть, я в этом уверен, если бы я про них не услышал, то в энциклопедии вместо имен были бы крокозябры. Вот. Я запомнил и сложил все на далекую-далекую полочку-извилину для последующего анализа. Сейчас уверен, что уже некогда. Снял шлем. Пора возвращаться к жизни. Время? 9:05. Ничего так себе, но на работу успеваю. «Как жаль, что сегодня еще не суббота!» — напевал я, собираясь и одеваясь. «Ой, как надоела мне эта работа!» А сама работа все же была хоть и долгой, но интересной. Лекции, занятия, вокруг сплошные живые люди, никакой магии. Вернулся поздно, даже ужин уже закончился. «Папочка, я буду кормить тебя макаронами с сыром», — заявила заботливая дочь, усаживая меня на кухне. «А котлет нет?» — плотоядно поинтересовался я на всякий случай. «Котлетки, папочка, мы все съели», — честно призналась дочь. «Твою я съела самой последней, уже когда она одна оставалась». «Мёбиус сказал, что мне нужны силы для учебы, а другого источника сил, кроме твоей котлеты, у меня не было». «Как это не было?» — возмутился я. «А макароны?» «Ну, папочка!» — пожала плечами дочь. «Макароны — это же несерьезно. «Вот как?» «Ладно. Ем эту смешную, несерьезную пищу, даже немножечко вкусно». «Где мама? Где старший? Где уроки? Доложить обстановку!» — командую я. «Мамочка на работе», — послушно говорит дочь. «Уроки почти сделаны, а старший шляется неизвестно где. Вести с полей сражений рассказывать?» «Естественно. Подготовить подробный обзор, в том числе и по урокам, через 5 минут отчитаться. Мне сделать дополнительный бутерброд с маслом. И вот еще что. Дура! Сварить мне кофе. Без пенки. Молча». Ну вот, покричал, навел порядок, распоряжение сгенерировал, своих единственных подчиненных, Катерину и Дурру, построил. Можно и покурить. Время? А ведь уже спать ложиться пора. Интереснее всего мне было то, что произошло в игре. Катерина провела еще 3 боя. То есть следующим сражением я выхожу на глобальный квест. Здорово! Мёбиус, по словам Катьки, заявил, что эту последнюю битву я должен провести лично. Он моими успехами доволен. Не так, как Катюхинами, конечно, но хвалил. А она с кем воевала? Некросы, хаос, огонь, воздух, порядок. Некросами она войска смерти обзывает. Удачное наименование. Интегрируем. Спуститься вниз в героев у нее больше не получилось. Пап, вот как будто мешает что-то, понимаешь? Во время последнего боя под ее командой был маг порядка. Катерина пожаловалась, что с магией ей никто не помог. Ни Дедус, ни Устриус. И она растерялась. Голос... Кстати, Катька очень интересно его обозвала. Голос игры. Долго ей рассказывал что-то про магию. Я, понимающе усмехнулся, пользоваться этой силой нелегко. Кнопочки, панельки, мешочки с маной, активные заклинания и то только по одному в каждую руку. Все сразу не запомнишь. А потом явился дед в сером плаще и синей шляпе. Он представился духом-хранителем дома порядка. Вот он Катьке про магию все и объяснил. «Раз! И у всех защита!» — восторженно рассказывала Катерина. «Раз! И у всех нападение! Представляешь, пап? Дядьки с шипастыми шариками вперед! Арбалеты залп! Рыцари в линию! Меняем закол! Стрелой порядка в ворюге в морду! Он самый опасный! А Мёбиус потом уже заявился и обозвал серого деда занудой!» Круто, короче, она повоевала. «Стоп! А уроки?» «Пап, ну что уроки? Их делать-то 5 минут. Мёбиус мне помогал, кстати. Спасибо за красную рамку. Она теперь всегда знает, где мои тетради. И страницы учебника помнит, представляешь?» «Что за красная рамка?» «А, это программка «Найди». Полезная штука, согласен. А теперь спать!» «Без мамы я спать не буду». Но тут и наша мама пришла. Ха! Ей тоже на ужин макароны с сыром и без котлет. Всем спать, а я пойду на балкон, пожалуй. Нет, бои вести не буду, а вот энциклопедию Тима почитать можно. Но это планы. Реальность, как водится, диктует иное. Посмотрел на жену, радостная, веселая, раскрасневшаяся, даже не замечает, что без котлеты макароны лопает. Заказ на новую картину получила, не иначе. А утром вроде как поругались немножко. Надо мириться. «Пленэров должно быть много», — говорю. «Про это я всегда помню. Поэтому и шлем, и игру в топку, и никакого гамовера».